Глава 11, часть 4. Тем временем командующие приграничными округами и армиями, не переставая, требовали разрешения занять оборону. Вот о том же просит командующий западным особым военным округом генерал армии Павлов. Но 20 июня 41 года шифрограммой за подписью заместителя начальника оперативного управления генштаба Василевского Павлову было сообщено, что просьба его доложена наркому, и последний не разрешил занимать полевых укреплений, так как это может вызвать провокацию со стороны немцев. Но, цитата, 20 июня 41 года шифрограммой за подписью заместителя начальника оперативного управления генштаба Василевского Павлову было сообщено, что просьба его доложена наркому, и последний не разрешил занимать полевых позиций, так как это может вызвать провокацию со стороны немцев. Литературный источник. «Красная звезда», 24 июля 2001 год. И тут все так просто. Заместитель начальника отдела генштаба Василевский виноват. И нарком обороны Тимошенко виноват. А начальник генерального штаба Жуков не упомянут. Интересно, что требование генерала армии Павлова и других командующих приграничными округами занять оборону зафиксированы. А подобных требований Жукова никто никак найти не может. О чем же думал мозг армии и его гениальный, почти святой начальник? Жуков думал о том, как бы отобрать у войск боеприпасы, и отдавал соответствующие приказы в полках и дивизиях первого эшелона изъять патроны и снаряды, чтобы на провокации не поддавались. 18 июня командующий Прибалтийским особым военным округом отдал приказ о повышении готовности войск ПВО. Реакция Жукова. Цитата. «Вами без санкций наркома дано приказание по ПВО о введении положения номер 2. Ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить данное распоряжение, дать объяснение для доклада наркому». Жуков. Герой Советского Союза писатель Карпов так объясняет действия святого гения. Цитата. «Начальник генерального штаба Жуков, вопреки своему желанию и убеждению в необходимости привести армию в полную боевую готовность, был вынужден отдавать вот такие указания». Литературный источник. Карпов. Маршал Жуков, его соратники и противники в дни войны и мира. Литературная мозаика. 1992 год. Страница 219. И опять оправдание найдено. Он был вынужден. А можно было бы выразить эту мысль еще проще. Слюнтяй. Все, кто знал Жукова, единогласно утверждают, это был совершенно безвольный тип. Слизняк. Своего мнения не имел. Вот об этом Карпову следовало прямо и громко сказать. Подписей Сталина под этими приказами нет. И нет никаких указаний на то, что Сталин требовал от Жукова такие приказы слать войска. Но Сталин виноват. Подписи наркома обороны, маршала Советского Союза Тимошенко под этими вредительскими шифровками тоже нет. Как нет указаний, что он требовал от Жукова, вопреки его совести и пониманию обстановки, эту гадость писать. Но и Тимошенко виноват. Под этими документами нет подписей наркома внутренних дел Берии и наркома государственной безопасности Меркулова. Но они виноваты. Все, кто выполнял приказы Жукова, тоже виноваты. А ведь они всего лишь хранили верность военной присяге. Ибо 23 февраля 1939 года дали клятву беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. В июле 41 года за выполнение приказов Жукова их беспощадно расстреливали, а сейчас столь же беспощадно высмеивают. Глупенькие, до чего додумались, верность присяге хранили, но разве не дуралеи? И только один Жуков, подпись которого стоит под этими приказами, ни в чем не виноват.